Все то получит он ныне. Еще же, когда аргивянам Трою прямо великую боги дадут не спровергнуть, пусть он и медью, и златым корабль обильно наполнит, сам наблюдая, как будем делить боевую добычу. Пусть из троянских жен изберет по желанию 20 после аргивской Елены красой превосходнейших втрое. Если же в Аргос придем мы, в Ахейский край благодатный, зятем его назову я, и честью сравняю с Орестом, сыном одним у меня возрастающим в полном довольстве. 3 у меня расцветают в дому, благосозданном тщери. Хрисофемиса, Лаодика, Юная и Фианаса. Пусть он какую желает, любезную сердцу без вена в отческий дом отведет, а приданное сам я за нею славное дам, какого никто не давал за невестой. 7 подарю я городов процветающих, многонародных, град Кардамилу, Энопу и тучную травами Геру, Феры, любимые небом, Анфею с глубокой долиной, гроздьем венчанный Педас и Эпею град велелепный. Все же они у Приморья с Пилосом смежны песчаным. Их населяют богатые мужи овцами, валами, кои дарами его как бога чествовать будут. И под скиптрами ему заплатят богатые дани. Так я немедля исполню, как скоро вражду он оставит. Пусть примирится. Аид несмирим, аид непреклонен. Но зато из богов ненавистнее всех он и людям. Пусть мне уступит как следует. Я и владычеством высшим, я и годов старшинством перед ним справедливо горжусь. Рек и Атриду ответствовал Нестор конник Геренский, сын знаменитый Атрея владыка мужей Агамемнон. Нет, дары непрезренные хочешь ты дать Ахиллесу. Благо, друзья, поспешим же нарочных послать, да скорее шествуют мужи избранные к сене царя Ахиллеса. Или позвольте, я сам изберу их. Они согласятся. Феникс, любимец богов, предводитель посольства да будет. После Аякс Теламонит и царь Одиссей благородный. Но Эврибат и Гадий дойдут, как вестники с ними. На руки дайте воды, сотворите святое молчание и помолимся Зевсу. Да ныне помилует нас он. Так говорил, и для всех произнес он приятное слово. Вестники скоро царям возлияли на руки воду, юношам, чермным вином наполнив доверху чаши, кубками всем подносили, от правой страны начиная. В жертву богам возлияв и испив до желания сердца, вместе послы поспешили из сени Атрида владыки. Много им Нестор идущим наказывал, даже очами каждому старец мигал, но особенно сыну Лаэрта. Все б испытали, дабы преклонить Ахиллеса героя.